Эта история случилась летом в 2004 году. Кейт исполнялось 16, и до этого в ее жизни не происходило ничего мистического. Обычная жизнь в обычном городе. С недавнего времени из-под пола слышались иногда странные звуки. Кто-то скребся, а иногда плакал ребенок. Кейт жила на первом этаже, и пока не было никаких признаков подвала, хотя прежние хозяева могли просто скрыть дверь. Ночью, перед своим днем рождения, Кейт от волнения не могла заснуть. В полночь опять начались звуки. Девушка лежала на кровати и, глядя в потолок, прислушивалась к ним. Иногда она разбирала среди плача слова. Это было не страшно, даже интересно. «Мама, поиграй со мной. Почему ты не играешь? Мама!» Плач утих. Кейт закрыла глаза и приготовилась уснуть. Но почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Она повернула голову и приподнялась на локтях. В дальнем темном углу комнаты кто-то был. Белесые глаза с кровавыми прожилками смотрели на Кейт, не моргая, с интересом. Девушка медленно потянулась к выключателю, но тот как будто заел. Из тьмы к ней вышло существо, ростом с 4-летнего ребенка. Кейт хотела закричать, но голос будто пропал. Существо подошло ближе и взяло ее за руку. Девушку чуть не вырвало от прикосновения холодной, разлагающейся, расползающейся у нее по руке плоти. Не понимая, что делает, на подгибающихся ногах Кейт встала с кровати. Существо повело ее в противоположный угол. На том месте, где раньше был паркет, находилась дыра правильных квадратных размеров. Существо толкнуло ее вниз. Кейт пролетела 6 метров и, сдавленно вздохнув, упала на что-то мягкое. Как ни странно, здесь было светло, и девушка даже не могла сказать, откуда такой яркий свет. Существо подтолкнуло ее вперед. «Мамочка давно уже не играет со мной. Поиграй со мной. Мне скучно». Кейт вскрикнула. Прямо перед ней лежал скелет, совершенно белый, очищенный. «Мы весело играли с мамочкой. Папа был злой, нехороший. Из-за него мы с мамочкой были тут. Потом мама перестала играть. Я сам начал играть с мамочкой». У Кейт началась истерика. Больше всего на свете она желала оказаться подальше от этого места. Девушка пыталась пнуть отродье и убежать, но ноги не слушались ее. Существо мерзко улыбалось и ударило Кейт в живот. Она скорчилась на полу, а существо взяло одну из костей и начало запихивать Кейт в рот, ломая зубы. Девушка потеряла сознание. Зимой 1982 года мужчина убил свою семью, сбросив их в подвал и заперев. Он садистски наслаждался их криками о помощи, не давая им еды и воды. Подвал так и не был найден.